и отыскали ему крестиху. Но это была не его родная милая серая птичка. Это была настоящая злая желтая клестиха, которая постоянно кричала на него и лезла щипаться. Он не знал, куда от нее деться. И вот раз утром удрал втихомолочку в залу, и хотя там были противные чиши московка, но не было ненавистной клестихи. Но как только увидали его в зале, сейчас же закричали, поймали и посадили его на шкап. На шкапу был разный хлам. Были старые конторские книги, картонки и тому подобная чепуха. С горя и досады принялся он все это грызть. Работал, трудился целый добрый час. Истребил все книги и картонку, а в картонке была барынина шляпка. «Ты наказание Божье!» — говорят. «Нет сладу с ним! Дайте ему полено, пусть со злости грызет его!» Сел он на полено. И так ему стало горько-тошнехонько. На дворе солнышко светит, воробушки чирикают, в снегу купаются, а он сидит мокрый в углу на полене. И просидел он на нем целый день и целую ночь. Насыпали ему в чашку конопли, но ему не только есть, тошно смотреть на нее. «Что это?» — говорят. «Иван Иванович не ест, сидит хмурый». Хотели подойти посмотреть, не болен ли, но он окрысился, крылья растопырил, нос раскрыл. «Этакая злючка, — говорят!» И отошли прочь. Было это ранним рано поутру. Только что солнышко нос свой высунуло. Такое красное, нарядное. Вспомнилось к листу, что так же оно всходило там, там далеко, в зеленом еловом лесу. И так захотелось ему полетать на вольной волюшке, повидать свою милую жонку. Чирикнул он раз, чирикнул два и запел свою песенку, ту самую песенку, которую пел там давно, в первый раз, как увидал родную милую птичку. Так грустно, нежно и жалобно пел он. Его услыхали из спальни. «Этакая, — говорят, — противная птица! Ни свет, ни заря встает, никому спать не дает. Посадите его, разбойника, в шифоньерку. В потьмах он не будет скрипеть». Поймали и посадили его в темную шифоньерку. Сидел он в потьмах взаперти и думал. «Погодите, дайте мне только случая дождаться. Крылья у меня крепкие, такого стрекача задам. Вырвусь на волюшку вольную и улечу к моей милой». С тех пор он часто мечтал об этом. Один раз, рано утром, он замечтался и полетел, полетел в диванную, в гостиную, в залу, пропел свою песенку. Никто его не потревожил. И прилетел он в зеленый сад, где все кустики и деревья в горшках торчали. «Это как гадость!» Подолбил он один кустик, выщипал другой. Стояла на тумбе пышная сага. Листья у ней, словно перья, шли во все стороны, а из самой середины торчали почки, как пружинки. Выщипал их. Стоит юбка. «Тоже гадость!» — думает Иван Иванович. «Точно палка, а на верхушке зеленые мочалки висят!» Общипал и мочалки. Одну еловую подпорку исщипал с наслаждением. Одним словом, похозяйничал в волю и в сласть. Барыня встала поздно. Пошла она к своим цветам, подошла. И вдруг ахнула, всплеснула руками. «Ах ты, Господи, разбойник, что ты наделал, моя сага, моя юка!» И барыня в слезы. Началась опять охота за Иваном Ивановичем. Летал он как бешеный. Крылья крепкие, здоровые. Припустит он в столовую. Бегут за ним в столовую. Припустит в залу. Бегут за ним в залу. Наконец догадались двери за ним закрыть. Летал он, летал, кричал, кричал. На силу поймали. Взяли ножницы, тупые-притупые. И все длинные, крепкие перышки, на которые так твердо надеялся Иван Иванович. Все перепилили, обстригли, обчекрыжили. Не вдруг Иван Иванович догадался, какой казус с ним учинили, что у него отняли. Посадили его опять на шкап, на глупое полено. Хотел он перелететь на ближнее окно, вспорхнул бойко, забористо, и вдруг... полетел кубарем на пол и треснулся о стол грудью. Раскрыл он рот, оглянулся, хотел подняться на окно. Тр-р-р-р! До подоконницы взлетел, стукнулся об нее головой и опять очутился на полу. Сидит, глядит наверх, а в голове темное колесо ходит. Не может и не хочет понять он, что отнято у него все. Все, чем он жил, о чем мечтал, на что надеялся. И опустил он головку к самому полу. Посадили его опять на шкап. Сидит он целый день, целую ночь. В голове у него все смешалось, спуталось. Среди ночи вдруг представилось ему, что крылья у него опять выросли, большие, здоровые, сильные крылья, и что форточку в окне открыли. Полетел он сперва робко, чирикнул и вдруг выпорхнул на свободу. Ах, сердце просто выпрыгнуть хочет от радости. А там вдали стоят зеленые ели и манят его, и тихо зовет его милая серая птичка, его родная жонка. Все встрепенулось, запело, запрыгало в груди Ивана Ивановича. Бросился он к ней, милая моя, дорогая, родная. И... проснулся. Проснулся он опять на шкапу среди ночи. Кругом его тьма кромешная. Заплакал бы с горя, с тяжелого горя, да слез нет. Бросился он в отчаянии со шкапа, слетел камнем вниз, ударился головой об пол и больше ничего уж не помнил. Утром нашли его на полу с открытым носом. Изо рта у него текла кровь. «Да посадите его просто в клетку, — говорят. Купите клетку и посадите». И вот посадили его сначала на подоконник, а затем купили клетку и посадили в клетку. И сидел он по целым дням на жердочке, грустный, и смотрел в окно, на голые сучья деревьев, на порхающих воробьев. «Счастливые, — думал он, — счастливые, за вами не гоняются люди». Он встречал и провожал каждый день с тяжелой тоской. Грудь у него жестоко болела, но он не понимал, что болит у него в этой груди сердце, измученное тоской. И вот в одно утро кто-то принес и всунул ему в клетку молодую зеленую еловую шишку. Господи, как он обрадовался ей! Даже от радости зачирикал. Но тут же вспомнил о зеленых елях, о родных своих лесах. И опять сел на жердочку и повесил нос. Так просидел он почти весь день на одном месте и ничего не ел, а зеленая шишка валялась на дне клетки. Затем наступила весна. Снег сошел, деревья и кусты зазеленели, зазеленела травка. Раз как-то Иван Иванович встрепенулся, рано-рано поутру он грустно пропел свою любимую песенку, потом целый день ждал чего-то радостного. В груди у него как будто затихло. Чирикнул он, прыгнул на жердочку, прыгнул на другую и вдруг опрокинулся вверх ножками, вытянул шейку, раскрыл рот и умер.